Его голос звучал умиротворенно и благожелательно. Вдруг страшная усталость навалилась на меня. Я покрылся холодным потом и, казалось, вот-вот лишился сил. — Пойдемте-ка в ресторан Филиппосянца, — предложил Нахараян. Я согласился. Мне было уже все равно, что происходит со мной. Мы пошли по Борятинской к большому ресторану. Нахараян продолжал держать меня за руку. Расположившись в мягком кресле, он сочувственно сказал: «Это горячность, Алихан, обычная кавказская горячность. Результат этой проклятой жары. Или чего-то другого. Может быть, есть другая причина, заставляющая вас бежать без оглядки». Мягкие кресла ресторана, стены, обитые красным шелком, все навевало уют и покой. Я глотнул горячего чая и принялся рассказывать, как позвонил сегодня старому Кипиане, как Нино тайком выскользнуло из дома, как я целовал руку княгини, пожимал руку князю, как рассказывал старику о доходах нашей семьи, как потом на чистом русском языке, которому позавидовал даже царь, попросил руки княжны Нино. «А потом говорите, дорогой, говорите!» — в голосе Нахараряна звучал искренний интерес. «Потом?» «Ну, слушайте». И, подражая грузинскому акценту князя, я повторил сказанное им. «Уважаемый Алихан, сын мой, поверьте, я не мечтал бы о лучшем муже для своей дочери. Любая женщина почла бы за счастье стать женой такого человека, как вы, но ведь Нино еще слишком молода. Что может знать о любви эта девочка? Она еще учится». Не перенимать же нам обычаи индусов, отдавать дочерей замуж еще детьми. И при этом не следует забывать и о разнице вероисповеданий, воспитании, происхождении, общественном положении. Я говорю это для вашего же добра. Думаю, ваш отец согласился бы со мной. Но оставим даже все это. Разве вы не видите, какие страшные времена наступили? Кто знает, чем все это кончится? Я тоже желаю Нино счастья. Знаю, она уверена, что любит вас. Я не хочу мешать ее счастью, поэтому хочу предложить. Давайте дождемся конца войны. Вы оба станете старше. Если все еще будете любить друг друга, тогда опять вернемся к нашему разговору. — И что же вы теперь собираетесь делать, хан? — спросил Нахараян. — Похищу Нино и увезу ее в Иран. Я не потерплю такого позора. Подумать только, отказать потомку рода Ширванширов. Да о чем он думает, этот Кипиане? Нахараян, я считаю себя оскорбленным. Род Ширванширов древнее Кипиане. Во времена Аги и Мухаммеда Гаджара мы покорили всю Грузию. В те времена любой Кипиане с радостью отдал бы дочь за Ширваншира. Он мне говорит о разнице вероисповеданий, что он хочет этим сказать, что ислам хуже христианства. А моя честь, да надо мною родной отец смеяться станет. Посмотрите, скажет, христианин отказался отдать ему дочь в жены. Мы, мусульмане, старые волки, еще 100 лет тому назад. Злоба душила меня и мешала говорить. Я умолк и без того я наговорил слишком много. Нахараян ведь тоже христианин, и мои слова могли оскорбить его. К счастью, этого не случилось. Я понимаю причину вашего гнева, Алихан. Но ведь он не отказал вам. Смешно, конечно, ждать конца войны. Кипиане просто не хочет понять, что его дочь уже выросла. Я ничего не имею против похищения Нино. Это старый испытанный способ, полностью соответствующий нашим обычаям, но это не единственный путь. Кто-то должен объяснить князю культурное, политическое значение брака. После этого он наверняка даст свое согласие. Кто же сделает это? Как кто? Я? — воскликнул Нахараян, ударяя себя в грудь. Будьте спокойны, Алихан, доверьте это дело мне. Я удивленно посмотрел на него. Интересно, что на уме этого армянина? Может быть, накануне входа в город турок хочет завязать более тесные связи с мусульманами? Мне до этого не было никакого дела. Во всяком случае, он предлагает мне союз, и я крепко пожал ему руку. Я обо всем извещу вас. Вы ничего не предпринимайте. И, главное, не похищайте пока девушку. Прибегнем к этому в самом крайнем случае. Вдруг мне почему-то показалось, что я могу положиться на этого толстяка. Я поднялся, обнял его на прощание и вышел из ресторана. Не успел я выйти на улицу, как-то так кликнул меня. Я оглянулся и увидел старого друга отца, Сулеймана Агу, который, как оказалось, тоже сидел в ресторане. «Подумать только!» — воскликнул он, опустив тяжелую руку мне на плечо. «Потомок рода Ширванширов обнимается с армянином!» Я испуганно замер, но Сулейман Ага уже исчез. Он растворился в уличном тумане. «Хорошо, что я не сказал отцу, зачем ходил сегодня к Кипиане. Скажу, что еще не говорил с князем о женитьбе. Глупо так ненавидеть армян!» — думал я, входя в дом. Все последующие дни я не отходил от телефона. Даже не ожидал, что моя жизнь будет настолько связана с этой черной коробкой. Из дома я никуда не выходил. А на вопросы отца, почему не иду говорить с родителями Нино о женитьбе, отвечал что-то невнятное. Время от времени я вздрагивал от телефонного звонка и выслушивал доклады Нино, больше напоминающие отчеты с полей сражений. «Али, это ты? Слушай, Нахар Арян сидит с мамой и беседует о стихах моего прадедушки Илико Чавчавадзе». Чуть позже она звонила снова. «Али, слышишь, Нахар Арян утверждает, что иранская культура оказала огромное влияние на Руставели и царицу Тамару». Очередной звонок. «Али хан, Нахар Арян пьет с папой чай. Только что он сказал, что тайна этого города в непостижимом родстве рас и народов». Еще через полчаса. «Какая умница этот Нахар Арян!» Я засмеялся и повесил трубку. Так текли дни за днями. Нахар Арян проводил все время в доме Кипиани. Ел, пил, болтал, он даже гулял с Кипиани, давая последнему то невыполнимые, а то и дельные советы. Я по телефону получал информацию обо всех хитростях армянина. Нахар Арян рассказывает, что родилась новая луна. Он говорит, что власть золота над человеком — это результат поклонения луне народов Древнего Кавказа и Ирана. Алихан, я уже не могу слышать этот бред. Приходи в сад. Мы встретились на нашем месте у крепостной стены. Нино торопливо передала мне самые последние сообщения. Мать умоляет ее не связывать свою жизнь с диким мусульманином. Отец полушутя уверяет Нино, что я обязательно заточу ее в гарем. На что моя маленькая Нино, смеясь, но совершенно серьезно предупредила родителей. «А вы не боитесь? Что вы будете делать, если он похитит меня?» Я погладил ее по головке. Мою Нино я знал хорошо. Она всегда добивалась задуманного. «Война! Это может продолжаться еще 10 лет. Ужасно, что родители заставляют нас так долго ждать». Ты действительно так любишь меня, Нино? Мы не сможем прожить друг без друга, — проговорила она, и губки ее задрожали. Мои родители все осложняют, но я не отступлюсь от своего. Люблю ли я тебя? Да, я вправду люблю тебя, но ни в коем случае не похищай меня. Она умолкла, ведь не может человек говорить и целоваться одновременно. Потом она упорхнула домой, и снова посыпались ее рапорты по телефону. Нахар Арян говорит, что получил письмо от двоюродного брата из Тифлиса. Говорит, что царский наместник на Кавказе приветствует смешанные браки. Наместник считает, что это один из путей сближения Востока с западной культурой. Ты понимаешь, к чему он клонит? Ничего я не понимал. Я лениво сидел дома и молчал. Пришла моя двоюродная сестра Айша и рассказала, что за последние 3 дня Нино по 5 предметам получила неудовлетворительно. Айша, естественно, во всем обвинила меня. Оказывается, вместо заботы о нашем будущем я должен тревожиться об учебе Нино. Потом мы сели с Айшой за нарды, я проиграл, и довольная Айша обещала помочь Нино в учебе. Снова телефонный звонок. «Это ты?» Они вот уже сколько времени говорят о политике и экономике. Нахарарян говорит, что завидуют мусульманам, которым удалось вложить свое состояние в иранские имения. Кто знает, что будет с этой Россией? Может, все полетит в тартарары, а в Иране землю могут покупать только мусульмане. Он говорит, что точно знает, что половина Гилана принадлежит Ширванширам. Учитывая назревающий в России переворот, иметь земли за границей, значит, обеспечить свое будущее, это произвело на родителей большое впечатление. Мама теперь говорит, что и среди мусульман встречаются люди с внутренней культурой.